Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Почти что сказочная история этого бельгийского города началась в 962 году от Рождества Христова. И началась она во Франции, где правил тогда король Шарль Лысый. У Шарля была дочь, прекрасная принцесса. Отец держал ее взаперти в монастыре, ведь королевская дочь, тем более красавица, это стратегически важный национальный ресурс, и за ним глаз да глаз. А в подвластной ему Фландрии жил да был молодой граф Балдуин I по прозвищу «Железная рука». Дальше все как в дамском романе. Несмотря на королевские хитрости и предосторожности, принцесса и граф полюбили друг друга. Пылкий Балдуин похитил возлюбленную и тайно на ней женился, назло французским международным интересам. Шарль Лысый, конечно, этого стерпеть не смог. Дочь и мужа ее самовольного отыскал. Хотел было обоих на кол посадить, да передумал. Сослал на север, в Медвежий угол, в то самое место, где сейчас и стоит город Брюгге. Это сегодня Брюгге – символ уюта и спокойствия. А в IX веке на месте этого озерно-сказочного, шоколадно-пряничного города было болото да дремучий лес. И только наши влюбленные туда добрались, как из чащи выскочил медведь и прямо на принцессу. Но Балдуина, видно, недаром звали «Железную рукою». Могучим ударом он прикончил зверя. А после из мишки сделали чучело и поставили его на поляне, как памятник отваги и любви. Все-таки чувствуется, что Брюгге начался с любви, а иначе и не стал бы он таким озерно-сказочным, бисквитно-шоколадным. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.